Глава вторая. Франция, Марсель. Публичный дом у веселой вдовушки. 3 ноября 1919 года. «Ну, что могу сказать, мадам Минаж?» — солидно и обстоятельно басил чей-то мужской голос. «Судя по всему, кризис миновал, осложнений я не наблюдаю». Надо сказать, пробуждение оказалось не в пример приятнее, чем в прошлый раз. Тело все еще переполняло слабость, но голова уже не раскалывалась, а боль в груди стала гораздо слабее. Вдобавок, в помещении, где я находился, было очень тепло и вкусно пахло женскими духами, хорошим табаком, съестным и едва уловимым, но, увы, каким-то неопознанным запахом. Я пришел в себя как раз от аромата еды, но открывать глаза не спешил, решив сначала проанализировать обстановку на слух. Да и страшновато было сталкиваться с действительностью, так как все недавние странности никуда из памяти не исчезли. «Значит, он выживет?» — с истеричными нотками в голосе задал вопрос женский голос, приятный, с легкой очаровательной хрипотцой. «Мадам Минаж, не беспокойтесь», — снисходительно ответил мужчина. «Ваш друг отменно развит физически, но, к сожалению, сильно истощен, так как, скорее всего, переносил пневмонию на ногах. Должное лечение, хорошее питание и правильный уход очень быстро поставят его на ноги». «Но Алекс до сих пор не пришел в себя, месье Дюруа», — посетовала женщина. «Это легко исправимо», — небрежно хохотнул мужик. Что-то звякнуло, тут же мне в нос шибанул ядовитый запах нашатыря. «Зараза!» — волей-неволей пришлось открывать глаза и приступить к визуальному восприятию. Комната, в которой я лежал, была очень похожа на женский будуар, оформленный с претензией на роскошь, хотя и в несколько фривольной тематике, и это мягко говоря. Одна громадная картина на стене, где могучий козлоногий сатир пылко натягивал пышнотелую пейзанку, чего стоило. Но вся эта роскошь носила слегка потрепанный характер, то есть видала лучшие времена. Доктор, необъятный румяный толстяк в пенсне с буйной курчавой шевелюрой, несколько смахивающей на Александра Дюма, сидел на стуле рядом с постелью, а вот мадам Люсьен, как я и подозревал, оказалась той самой женщиной, с которой произошла встреча в коридоре. Она стояла у меня в ногах и экспрессивно прижимала руки к груди, правда, несколько картинно. При первой встрече я толком не рассмотрел ее, а сейчас неожиданно выяснилось, что дамочка неимоверно хороша. Слегка за 30 возрастом, стройная, фигуристая, с громадными глазищами и буйной гривой волнистых волос. Немного скуластенькая, со вздернутым носиком, ярко очерченными выразительными губами. Мадам далеко не являлась образцом женской красоты, но в ней было столько шарма, что я невольно почувствовал некое напряжение в чреслах. «Ну вот!» — доктор жизнерадостно осклабился и несколько раз щелкнул пальцами перед моими глазами. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Я нехотя отвел взгляд от француженки и прохрипел. «Лучше, чем вчера». «Очень хорошо!» — довольно кивнул эскулап и, достав из саквояжа слуховую медицинскую трубку, скомандовал. «Еще раз послушаем вас, молодой человек. Дышите как можно глубже». Во время процедуры выяснилось, что одежка куда-то исчезла. Сам я лежу в постели, в чем мать родила, а мерзкая амбре застарелого пота, которым вовсю благоухала моя тушка, сменилась приятным запахом цветочного мыла. «Здрасте! С какого, спрашивается, вдруг такое шикарное обращение?» — немедленно озадачился я. «Подобрали, обогрели, вымыли, да еще доктора вызвали. И она меня вчера явно узнала. Все бы ничего, но вот я ее в упор не опознаю. Впрочем, это вполне объясняется амнезией. Черт побери, может, я на самом деле Александр Аксаков? Или Алексей? И знал эту шикарную бабу в прошлом? Вполне может быть». Но вот досада, никакой потери памяти не объяснишь окружающий антураж начала 20 века. Ведь я точно знаю, что моим временем было 21 столетие. И что такое мобильная связь с интернетом, тоже помню. И много чего еще. А здесь подобными вещами даже не пахнет. Вон у доктора вместо стетоскопа какая-то допотопная труба. Такую, наверное, еще Антон Павлович Чехов пользовал свою бытность земским врачом. И так все вокруг. Япона-мать. Не нравится мне это. Ой, не нравится. А если... Но развить мысль помешал лекарь. «Я выпишу кое-какие лекарства, мадам Минаж». Месье Дюруа с треском захлопнул саквояж. «Микстуру и порошки заберете у Франсуа сегодня вечером. Принимать строго по рецепту. Ничего непоправимого пока не вижу. А сейчас, пожалуй, я осмотрю вагины ваших цыпочек». Доктор весело хрюкнул, удивительно легко для такой туши встал и проследовал на выход из комнаты. «Да-да, конечно, месье Дюруа, девочки уже приготовились». Мадам Минаж проводила врача, закрыла за ним дверь, после чего резко обернулась ко мне и довольно угрожающе процедила. «А теперь изволь объясниться, Алекс!» К Лепиле она обращалась на «вы», хотя явно с ним хорошо знакома. Не спеша отвечать, отметил я. «А ко мне сразу на «ты». Опять же, швейцар на входе пропустил в бордель, хотя по логике вещей должен был такого оборванца пинками спустить с крыльца. Что сие значит? А сие означает, что меня и эту женщину связывали не только дружеские отношения. Да, очень оригинальное открытие. С хозяйкой борделя я еще шашни не водил. Или водил? Француженка при виде моего молчания сразу же сменила гнев на милость. «Я же переживала!» Жалобно всхлипнула она и, картинно заламывая руки, бросилась ко мне на грудь. «Как ты мог? Целых полгода ни одной весточки! Я уже думала...» «Мадам Минаж!» Я осторожно провел рукой по ее истине черным волнистым локонам. «С каких пор я стала для тебя мадам?» — возмутилась француженка. «Ты меня всегда называл Люсьен или Люси, иногда Льюська, если я правильно выговорила». «Люси, тут такое дело. Я все забыл». «Что?» — оскорбленно вскинулась женщина, но тут же взяла себя в руки и совершенно бесстрастно заявила. «Ну, что же этого и следовало ожидать? Ты не давал мне никаких обязательств, так что...» Ругнувшись про себя, я поспешил исправлять положение. «Ты не так поняла. Я просто потерял память. Напрочь. Даже не помню, как меня зовут. Что-то внутри подсказывало, что надо прийти именно сюда. Вот я и пришел». «Правда?» Люсьен изумленно уставилась на меня. «С какой стати мне тебя обманывать?» Ответив, я невольно поежился. «Заявлять о своей потере памяти женщине, с которой ты когда-то имел любовную связь, по крайней мере, неразумно. Почти наверняка сразу же появится множество фактов, о которых ты не подозревал даже перед амнезией. Впрочем, другого выхода пока не вижу. В моем положении не до привередливости. Надо будет, подыграю. Тем более мамзель весьма неплоха собой. Главное сейчас встать на ноги и связаться со своими». «Прямо ничегошеньки не помнишь?» — озадаченно переспросила Люсьен. «А нашу свадьбу? Детей?» И тут же весело прыснула, заметив оторопь в моих глазах. «Шучу, милый, шучу. Хотя, признаюсь, меня просто распирает от желания прояснить твою память, исходя из своих интересов. Слушай, может, обратиться к месье Симону? Он врач знающий, а гинеколог так вообще великолепный». «Очень сомневаюсь, что смотритель лохматых...» Я замялся, подыскивая нужные слова. «В общем, сильно сомневаюсь, что женский врач сможет мне чем-то помочь. Пускай это останется между нами. Пока. А потом посмотрим. Память как пропадает, так и возвращается. А теперь рассказывай». «Как скажешь, милый», — охотно согласилась Люси. «С чего бы начать? Ты русский, тебя зовут Александр Аксаков. Какой сейчас год?» 3 декабря 1919 года», — несколько ошарашенно ответила Люси. «Ты даже этого не помнишь?» «Это как раз помню», — быстро соврал я. «На всякий случай спрашиваю, а город?» «Марсель?» «Приехали», — ошарашенно подумал я. «Но как? Каким, черт побери, таким загадочным образом меня сюда принесло? Зараза, так ведь не бывает. Галлюцинации? Сумасшествие? Вряд ли. Слишком уж все реальное». «Ага, в посольство один собрался. В какое? Российской империи или... Как там в это время называлось первое в мире пролетарское государство? РСФСР? РСДРП?» «Нет, это совсем не из той оперы. Увы, не помню. Да и без разницы. Все равно дипломатических отношений с красными у французов вроде еще нет. А с белыми уже нет». «Алекс, тебе плохо?» — встревожилась Люсьен. Все хорошо, Люси». Я покрутил головой, решительно спустил ноги с постели, после чего, ведомый неясной догадкой, шагнул к большому зеркалу в потертой раме из резного дерева. Глянул и едва не заорал во весь голос. «Какого черта?» Других слов не нашлось. «Почему?» «Да потому что из зеркала на меня смотрел совсем другой человек. Совсем другой. Не я, черт побери! Этой напасти еще не хватало. Не вижу повода огорчаться». Люсьен, к счастью, не поняла настоящей причины моего замешательства. «Ты по-прежнему сложен, как Ахилл, и красив, как Феб. Ну, немного отощал, так это вполне поправимо». «Действительно, хорошо сложен», — машинально отметил я. «Худющий, но словно соткан из жгутов мускулов». «Спортсмен? Правда, рожа приторно-смазлива, но вполне укладывается в рамки мужской красоты, не выходя за грань пристойности. Как ни крути, неплохая тушка. Вот только не моя. Я не так выглядел, совсем не так, и старше был лет эдак на 20, если не больше». «В постельку, мой же ребенок!» Люси обняла меня за плечи и настойчиво увлекла к кровати. «Рано тебе еще горцевать, рано!» Я не стал сопротивляться, потому что на самом деле все еще чувствовал себя скверно. Да и чего ерепениться? Никогда не отличался особой впечатлительностью и не собираюсь меняться в обратную сторону. Тем более, скорее всего, приговор окончательный и пересмотру не подлежит. А если подлежит, то я даже не подозреваю, куда подавать апелляцию. Тело молодое, руки, ноги при мне, голова тоже присутствует. Словом, как говаривал один киношный царь, так чего тебе еще надо, хороняка? А память? Память — дело такое абстрактное. Не вернется прежнее, больше места будет в черепушке для новой. В общем, минусов не нахожу. А если они есть, то их гораздо меньше, чем плюсов. Спору нет, время смутное, в карманах ни гроша, зато всякими ГМО даже и не пахнет, а воздух чище. И бабы натуральней. Хотя да, страшновато, ядрёно вошь. Аж до печёнок пробирает, так боязно. «Револьвер верни», — потребовал я, едва угнездившись на перине. «Зачем он тебе здесь?» — очень ненатурально удивилась Люси. «Надо, на душе спокойней будет». «Не переживай, никуда бежать не собираюсь». «Я и не переживаю?» — фыркнула, как кошка Люсьен. «Никогда не держалась за мужчин». Потом достала из верхнего ящика комода наган и сунула мне его в руки. «Держи». «Так-то лучше будет». Я быстро проверил патроны в барабане и поместил оружие под подушку. Затем потребовал. «Еда есть? И какое-нибудь бельишко мне найди. Несподручно голым задом светить». Да, именно потребовал, интуитивно нащупав нужный тон для общения с хозяйкой борделя. Нет, я всей душой благодарен ей за спасение. При первом же случае отдарюсь по полной, но с такой только дай слабину, живо в подчиненном положении окажешься. Опять же, дамы пониженной социальной ответственности, контингент специфический, склонный к мазохизму, простую доброту могут принять за слабость. Да, не исключаю, что в данном случае могу тут же оказаться на улице, в чем мать родила, но предпочту рискнуть. К счастью, угадал с тоном. Люсьен заполошно пискнула и вымылась из комнаты, а через 10 минут уже вернулась, притащив стопочку новенького белья и поднос с исходящей ароматным парком супницей. После того, как я переоделся в кальсоны и нательную рубаху из добротной тонкой байки, Люси уж было совсем вознамерилась кормить меня с ложечки, но получила отпор и уселась на краешек кровати, смиренно сложив руки на коленях. И прямо потребовала взглядом: «Ешь, а я посмотрю». Да, сей нюанс нам известен. Уж не знаю почему, но очень многие женщины обожают смотреть, как едят их мужчины. Может, таким образом они проверяют их на пригодность по типу «хорошо ест, значит, годный самец», либо по каким еще таинственным причинам, но факт есть факт. И француженки, видать, не исключение. Ну что же, разочаровывать не собираюсь. Я набрал полную ложку наваристого рыбного супчика и решительно отправил ее в рот. Затем рванул зубами ломоть белого хлеба и скомандовал: «А теперь рассказывай». При виде моих подвигов на почве потребления кулинарных изысков Люси вспыхнула от удовольствия и начала доклад. «Ты, Алекс, из старинного русского дворянского рода, но побочной ветви, хотя на эту тему не очень любил говорить. Встретились мы с тобой. К тому времени, как миска опустела, я уже обладал некоторым багажом знаний про себя. А точнее, про демобилизованного поручика Александра Александровича Аксакова». Поручик. Нижний офицерский чин в русской императорской армии, эквивалентный чину старшего лейтенанта в современной российской армии. Если вкратце, в Марсель я попал в 16-м году вместе с русским экспедиционным корпусом, еще в чине прапорщика, начальника пулеметной команды. Экспедиционный корпус русской армии во Франции. Обобщающее наименование экспедиционных войск русской императорской армии, участвовавших в Первой мировой войне на территории Франции по инициативе двух государств в рамках интернациональной помощи и обмена между двумя союзниками по Антанте. Сразу по прибытию, находясь в формировочном лагере недалеко от Марселя, познакомился с Люсьен Минаж, как и сотни патриотичных француженок, прибывшей для того, чтобы воздать должное гостям с какого-то хрена вознамерившимися умирать за Францию. Впрочем, подозреваю, что помимо патриотичности, Люси преследовала более банальную цель — цель наполнения своего заведения клиентурой, но не суть, так как она стала моей крестной матерью. Ну, не в общеупотребительном смысле, а в переносном. Так назывался созданный женщинами институт опеки и патронажа, призванный скрасить суровые армейские будни на чужбине русским солдатам. Кстати, Люси к проституции имела весьма опосредованное отношение, так как бордель наследовала от матери и продолжила фамильное ремесло, прямо в нем не участвуя. Но это по ее версии, а что было на самом деле, бог весть. Да и плевать. В общем, вспыхнул бурный роман и продолжался ровно до того момента, как Аксаков отбыл на фронт. Потом они виделись еще несколько раз, когда прапорщик лежал в марсельском госпитале с ранением и приезжал два раза в отпуск, уже под поручиком и поручиком соответственно. После того, как в России вспыхнула революция и экспедиционный корпус расформировали, поручик Аксаков продолжил службу в русском легионе чести — с контрактом до окончания военных действий, где покрыл себя славой, стал кавалером ордена Почетного легиона и еще каких-то местных наград. Русский легион чести. Французская Légion Russe pour Honneur — специальное особое формирование из военнослужащих русской императорской армии, участвовавшее в Первой мировой войне в составе ВС Франции. Орден Почетного легиона. Французское Ordre National de la Légion de l'Honneur, французский национальный орден, организация, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Еще тот герой словом. Ну а после завершения войны благополучно демобилизовался, опять вернулся в Марсель и неожиданно исчез. Почему он не отправился в Россию с остальными легионерами, Люси не знала. Как-то так. Немного, но и немало. Вполне достаточно, чтобы составить поверхностное представление о настоящем хозяине моего нынешнего тела. Хотя со временем надо будет все разузнать поосновательней. Почему остался во Франции, чем занимался после демобилизации, где документы, главное, что не поделил с месье Неро. Знать бы еще, что это за хрен. Но Люське об этом загадочном персонаже пока говорить не стоит. Может статься, что, как только она о нем узнает, я пулей вылечу из борделя. Или еще хуже, поручика Аксакова сдадут ему с потрохами. Любовь очень быстро проходит, когда появляется угроза собственной шкурки. «Что-нибудь вспомнил?» — с надеждой поинтересовалась Люси. «Пока нет. Какие-то проблески мелькают, но ничего ясного». «А меня?» — Люсьен дразняще приблизила свои губы к моим. Я внимательно прислушивался к себе и решил, что смогу. «Сейчас вспомню». Не спеша встал, развернул француженку к себе тылом, упер ее руки на постель, задрал расшитый серебром халат и удовлетворенно рыкнул, обнаружив полное отсутствие каких-либо предметов женского туалета под ним. «Алекс!» — заполошно пискнула Люси. «Но ты же еще болен!» «Болен, но еще не мертв!» По-хозяйски огладив мраморно-белый гладкий зад, я решительно приступил к действию. «Ах, милый!» Но, как быстро выяснилось, силы были сильно переоценены. К концу процедуры я уже хрипел, как загнанная лошадь, но процесс все-таки завершил. Правда, едва опять не вырубился. Ей-ей, чуть не сдох. Действительно, рановато горцевать. Но зато убедился, новый аппарат работает как надо. Выше всяких похвал. «А мой жеребчик?» Раскрасневшаяся Люси довольно чмокнула меня в щеку. «Ты был, как всегда, великолепен». «Скоро продолжим», — машинально пообещал я ей. А сам был занят совершенно другими мыслями. Вернее, одной мыслью, что делать дальше. Увы, карьера бордельного кота никогда не являлась пределом моих мечтаний. Для того, чтобы стать на ноги, вполне сгодится, а затем... Черт его знает. Наверное, буду выбираться домой, на родину. Чужбина — это не мое. Уже чувствую. Пускай даже здесь будет медом намазано. Впрочем, не стоит забегать слишком далеко. Пока задача максимум — стать на ноги. Затем как-нибудь легализоваться, а дальше... Дальше будет видно. Мы еще немного потискались с Люсьен, после чего она отправилась заниматься делами, а я благополучно заснул и проспал до самого утра.